Жизнь рядом с алкоголиком. Когда фонарики качаются ночные, когда на улице опасно выходить, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уже не смею полюбить. Что-то я сегодня вся такая несосредоточенная. Питье не в меру ни к чему хорошему не приводит, а ты, как известно, меры не знаешь. Эта твоя песенка кончается вот так: сижу на нарах, как король на именинах, и пайку черного мечтаю получить. Сижу, смотрю в окно, теперь мне все равно, спешил я факел своей жизни потушить. Нужно грамотно понимать, а ты все неграмотно понимаешь. Вот дай я сделаю тебе внутримышечный поцелуй. Иди проспись, поп-модель, а заодно и твой сон посмотрим. Моя законная половина дважды в месяц 3-5 дней умирает у меня на глазах от дружбы с зеленым змеем. Так, а ты не пробовала его на волну поставить? Очень помогает. Я сам люблю это дело, но сейчас значительно меньше, и главное, похмелье куда-то исчезло. Мишечка, спасибо за совет. Мой ненаглядный из-за моего скольжения по городам и весям считает меня нездоровой на голову. Так что я у него не в авторитете. Гожусь лишь спасать его от него же. А тебе не советую затягивать эту дружбу. Вижу, как дружно взявшись за руки, партнеры шествуют к могиле. Имею в виду алкаш и зеленый змей. У меня 7-летний опыт боевой подруги. Общее хозяйство, дети, жуть! Ты сильно упираешься в борьбе за это. Чего же ты хочешь? Отпусти ситуацию. Пусть она сама развивается. От того, что ты считаешь, что помогаешь ему, этим и губишь его. Пойми, это его выбор, и ты ничего не сделаешь. Я это проходил на собственном опыте. Из этого болота вылезать лучше одному. А то, что тебе это нравится, это однозначно. Не пробовала поменять законную половину? А тебе не советую затягивать эту дружбу. Ну, вот ты и попалась. Уже и меня пытаешься спасать. Вот и выходит, что это не маленькая веревочка, а огромная энергетическая пиявка тебя крепко зацепила. Но ты же знаешь, они делают так, что укус не чувствуется, маскируются. А вот мы ее за ушко да на солнышко, и сразу видно старый знакомый маятник. А на этот счет господин Зеланд много написал. Помнится, главное – сделать что-нибудь совсем неожиданное. Такое, чего и сам от себя не ждешь. Сломать стереотип. Может, скажу не вовремя и не к месту, но алкоголизм нередко возникает как защита от излишней опеки, от постоянной пелёшки, от тыкания носом в обязанности, от формирования в человеке комплекса вины. Если твой муж начал пить в родительской семье, значит, у него авторитарная мать. Если уже при тебе, ослабь хватку. Впрочем, хватку нужно ослабить в любом случае. А у меня таких проблем с алкоголизмом нет. Могу выпить больше литра водки, проверено опытом. Но как подумаю о похмелье, то сразу пить не хочется. И все-таки алкоголь сильный маятник. Если долго не пить, месяц, то все, больше не хочется. Так что приходится себя в форме поддерживать. У меня муж сильно пьет. Я не могу назвать его алкоголиком, но 2-3 раза в неделю это случается. Самое страшное, что он становится агрессивным. Да, рукоприкладства дело не доходит, но с каждым разом его поведение становится страшнее и страшнее. В стену летят вилки, тарелки, мат сплошной. А главное, все враги. На работе, дома, родители. Что я только не пробовала. К невропатологу водила, семоронила, отправляла зеленого змея в теплые страны. Но ничего не помогает. Лечиться он отказывается, так как не считает себя больным. Я подсунула ему Зеланда, но он прочитал где-то 40 страниц и потерял интерес. Не верит. У него мехматовское образование, поэтому возникает масса вопросов. А на веру он ничего не воспринимает. Ну что мне делать? Разводиться не хочется. Прожили 18 лет. Подскажите что-нибудь. Если говорить коротко, пьянство – это очень сильный маятник. Тебе так или иначе придется его проваливать. А для этого в первую очередь надо снижать важность как мужниного пьянства, так и мужа как такового. и, возможно, этого даже окажется достаточно.